Глава 39. Ницца, 1882 год. Почти полгода Савин не знал покоя. Он ездил в казино в Париж, Монте-Карло, делая небольшие ставки, потому что боялся проиграть все деньги. Как ни странно, ему везло, но все уходило на оплату процентов. На его удивление, Мадлен, привыкшая к роскоши, не ушла, и он подумал, может быть, она действительно любила его и не лукавила, говоря об этом. Корнет сознавал, что и он прикипел к этой женщине всем сердцем, но жениться и не помышлял. А через полгода пришли деньги от Сергея, и Николай торжественно вручил их Рабаку. Тот внимательно пересчитал купюры и, осклабившись, добавил: «Если мсье Савин когда-нибудь захочет избавиться от бриллиантов, старый Рабак к его услугам». Николай повторил, что не имеет никаких бриллиантов, и с облегчением покинул мрачный дом ростовщика. У него еще оставалась приличная сумма, и Николай, отложив несколько сотен франков, решил рискнуть, поставить всю сумму в казино сегодня вечером. Мадлен выпросил у него 50 франков. Подруга Катрин приглашала ее на скачки и советовала сделать хотя бы небольшую ставку. «Жаль, что ты не хочешь пойти со мной». Она вертелась у зеркала, поправляя без того идеальную прическу. «На лошадях тоже можно заработать». «Правильно», — согласился с ней Корнет. «При условии, что ты разбираешься в лошадях и сделаешь ставку на нужного коня. В противном же случае можно также лишиться денег, как и в любом казино». Девушка капризно надула губки. «Ты считаешь, что я буду ставить, ничего не узнав о лошадях?» — обиженно проговорила она. «Ошибаешься. Катрин познакомит меня с букмекером, которому после выигрыша отстегивают несколько франков. Он всегда дает правильный совет». «Букмекер тоже может ошибаться», — возразил Савин, пересчитывая деньги. «Он владеет лишь общей информацией, но не имеет точных сведений о состоянии здоровья лошади в момент забега. Подумай об этом». «Ах, 50 франков — не такая большая сумма». Мадлен махнула на прощание рукой и исчезла. Савин подошел к зеркалу и провел расческой по пшеничным волосам, отметив, что они заметно поредели после всех волнений, а виски посеребрила седина, и они казались чуть тронутыми пудрой. Тем не менее, собственный внешний вид ему понравился. Корнету перевалило за 30, но годы и бурная жизнь почти не оставили отпечатка на свежем гладком лице, на горделивой осанке, как бы желе мошенника. «Мы еще повоюем». Николай подмигнул своему отражению и, положив в карман бумажник, отправился протаренной дорожкой в казино. Говорят, что жизнь полосата, как зебра. Белые полосы чередуются с черными. Белая полоса в жизни Корнета закончилась очень быстро. Первое время он прилично выигрывал и даже купил прелестных английских лошадок и бричку, но вскоре везение закончилось. Когда Николай проиграл все деньги, он подумал, что в его жизни все-таки больше черных полос. В тот день Корнет не стал одалживать ни сантима. Иногда он так делал, чтобы потом попытаться отыграться с малой суммы. Опустив голову, Корнет сел в бричку и хлестнул лошадей. Через квартал бричка влилась в поток экипажей, которые везли со скачек красных от возбуждения мужчин и женщин. Савин окинул поток карет тревожным взглядом и понял, что до города придется добираться шагом. Полицейский, высокий, стройный молодой человек, с вистками направлял движение. Все держались правой стороны. Сначала Корнет соблюдал все правила, но потом кровь, разгоряченная палящим солнцем и проигрышем, ударила в голову, и, хлестнув лошадей по холеным крупам, он выехал на левую сторону и помчался по проспекту. Молодой полицейский пронзительно свистнул, но Николай не обратил на него никакого внимания. И тогда, рискуя покалечиться, сержант бросился под копыта лошадям и схватил узду. Лошади послушно остановились, и полицейский обратился к Савину, не теряя спокойствия, будто не произошло ничего особенного. «Будьте добры, мсье, вернитесь в правый ряд. Видите, никто, кроме вас, не нарушает правила». «Пошел к черту», — буркнул разозленный корнет, но сержант не отставал. «Я не позволю вам ехать так, как хочется. Будьте добры вернуться». Савин вылез из брички и отвесил полицейскому хлесткую пощечину. На бледной щеке сержанта появилось красное пятно, и улица загудела, зашумела. Два дородных полицейских, неизвестно откуда взявшихся, мигом скрутили упиравшегося Николая и отвели в полицейское бюро. Тучный комиссар, выслушав взволнованный рассказ сержанта, на лице которого еще алела пятерня, удивленно посмотрел на Савина поверх очков. «Почему вы нарушили порядок, мсье?» — спросил он, тяжело дыша от жары и тучности. Этот толстяк раздражал Савина до мозга костей. Он сжал кулаки и выплюнул в лицо комиссару. «Я русский офицер, господин комиссар, и никому не позволю оскорблять себя, тем более таким толстякам, как вы». Круглое лицо толстяка налилось свекольным цветом. Казалось, его хватит апоплексический удар. «Что? Что вы сказали?» «Я сказал, чтобы вы закрыли свой вонючий рот», — выпалил корнет, «если не желаете получить от меня такую же оплеуху, что и ваш подчиненный». Двойной подбородок комиссара затрясся. Он встал из-за стола и приблизился к корнету. «Вы зря полагаете, мсье Савин, что можете вести себя здесь, как заблагорассудится. Этого я вам не позволю». Николай уже не мог сдержать себя и бросился на комиссара. На помощь толстяку подоспели полицейские, и комиссар распорядился арестовать корнета. Его затолкали в карету и повезли в полицейскую префектуру. По дороге сержант сказал ему, что его ожидает тюрьма.